Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в то же время руку госпожи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была всего гуще. Остальные гости последовали за ними. «Посмотрите», — сказал Монте-Кристо, — «вот здесь, на этом самом месте», — и он топнул ногой, — «чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и насыпать чернозему. И вот мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантасмагория, надеюсь?» Монте-Кристо почувствовал, как напрягся локоть госпожи Данглар и как дрогнула рука Вильфора. «Новорожденного младенца?» — повторил Дебре. «Черт возьми! Дело, по-моему, становится серьезным». «Вот видите», — сказал Шато-Рено, — «значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его, потому что он таил преступление». «Но почему же именно преступление?» — возразил Вильфор, делая над собой последние усилия. «Как? Заживо похороненный в саду младенец — это, по-вашему, не преступление?» — воскликнул Монте-Кристо. «Какое же вы даете название такому поступку, господин королевский прокурор? А откуда известно, что его похоронили заживо? Зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем». «Как у вас во Франции поступают с детоубийцами?» — наивно спросил майор Кавальканти. «Им попросту отрубают голову», — ответил Данглар. «Ах, отрубают голову», — повторил Кавальканти. «Кажется так, не правда ли, господин де Вильфор?» — спросил Монте-Кристо. «Да, граф», — ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого. Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену. Он не хотел заходить слишком далеко. «А кофе, господа», — сказал он, — «мы про него совсем забыли». И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди лужайки. «Право, граф», — сказала госпожа Данглар, — «мне стыдно признаться в такой слабости, но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия. Разрешите мне сесть, пожалуйста». И она упала на стул. Монте-Кристо поклонился ей и подошел к госпоже де Вильфор. «Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе», — сказал он. Но раньше, чем госпожа де Вильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул госпоже Данглар: «Нам нужно поговорить». «Когда?» «Завтра». «Где?» «В моем служебном кабинете. В суде. Если вы ничего не имеете против, это, по-моему, самое безопасное место». «Я приду». В эту минуту подошла госпожа де Вильфор. «Благодарю вас, мой друг», — сказала госпожа Данглар, пытаясь улыбнуться. «Все прошло, и мне гораздо лучше».